Глава 9. В чужом городе. Пробираться по техническому туннелю пришлось в полной темноте. Собственно, не ползти, идти согнувшись. Рукой Игорь держался за идущую вдоль хода трубу. Добротно у немцев все это устроено. Надо заменить, нет проблем. А в России до сих пор трубы и кабели в земле. Прохудилась труба, для ремонта участок трассы разрывают. И водосливные трубы. С крыш воду отводить. В стенах из свинца 100 лет такая труба стоять будет. Рачительность немцев даже в мелочах была для Игоря в диковинку. Потянуло свежим воздухом. Где-то близко выход. Дальше Игорь шел осторожно. Пару раз прикладывался головой о металлические кронштейны и, потирая ушибленное место, матерился про себя. Не без этого. Вот и выход. Игорь прислушался. Голосов или движения не слышно. Однако он осторожничал. У выхода могли поставить какого-нибудь пожилого господина из фольксштурма, а тот возьми да и усни. Какая там у них дисциплина и выучка? Полезет Игорь, постовой и проснется в самый неподходящий момент. Однако ни дыхания не слышно, ни писка мышиного. Игорь вылез в подвал. Ничего не видно. Где выход, куда идти? В абсолютной темноте руками перед собой шарить стал, как слепой. Наткнувшись на стену, двинулся вдоль нее. «Фонарь бы сюда!» Да пожалел старлей, хоть фонарь и трофейный. Видел Игорь такие у немцев. Удобная штука. Крутилку сбоку повернул, зеленым горит. Другую — красным. Для военных регулировщиков, а также командиров механизированных или танковых частей, незаменимая штука ночью. Выход из подвала Игорь нашел с трудом, но выбрался. Здание, из которого он ушел, метрах в 70 от захваченного морпехами стояло. Игорь отошел в сторону и обернулся. Надо запомнить, как оно выглядит, иначе к своим не вернуться. В небе послышался рокот мотора. Игорь уже отличал по звуку немецкий самолет от нашего. А потом взрыв одной бомбы, другой. Судя по всему, работала легкомоторная ночная авиация и бомбили метров на 300-400 севернее место, где находился Игорь. Но его сейчас больше интересовали здания, чем оборонительные сооружения вблизи порта. Завтра их придется штурмовать, и надо выяснить, где огневые точки, сколько немцев и каким вооружением они располагают. Стрелковое личное оружие его, как и любого другого разведчика, не интересовало. Пулемет, пушка или танк – это другое дело. Игорь успел отойти от дома шагов на 20, как из-за забора внезапно вышел немецкий солдат. «Закурить не найдется?» «Не курю, комрад». «Жаль. Там кухню подвезли, кормят военнослужащих из разных частей. Хочешь, иди поешь». «Спасибо. За весь день даже хлеба не ел». «Сам такой». Игорь направился к полевой кухне. Рядом с ней уже толпились моряки, солдаты вермахта, фольксштурм. Игорь встал в очередь. Есть хотелось, и если появилась такая возможность, то почему не поесть горяченького? Кроме того, интерес был. В очереди разговоры разные услышать можно. Впереди солдаты разговаривали. «Русский порт заняли. Говорят, их там тысячи. Значит, завтра штурм будет. У нас сил достаточно. Я из самого Кёнигсберга родом, и знаю, что городскую крепость еще никто взять не мог. И русские зубы обломают. А может, штурма и не будет? Обойдут этот городишко, возьмут в кольцо. Сами, как крысы, сдохнем от голода». Немцы, стоявшие перед ним, получили по тарелке гуляша с вермишелью и кусочком хлеба и отошли в сторону. Игорю тоже сунули в руку тарелку и вилку. Ели кто где нашел себе местечко. Игорь пристроился за тремя вольнонаемными из фолькштурма. Ели не спеша, хотя хотелось съесть все это побыстрее и подойти к кухне еще раз. Но за порядком, за тем, чтобы никто не получил еще одну порцию, следил ефрейтор. После гуляша раздавали эрзац кофе в картонных стаканчиках. Игорь взял стаканчик с кофе, отхлебнул. Ячменный. Кончился у немцев настоящий кофе. К кофе давали галеты. Сухие, безвкусные, но Игорь съел все. Судя по всему, завтра морпехов кормить никто не будет. Фольксштурмисты пытались определить, удержат ли город. Судя по интонации, они в этом сомневались. Один сказал: «Большие здания минируют. Если русские войдут в город, всех похоронят под развалинами». «Говорят, они такие звери, прямо сущие дьяволы. убивают женщин и детей. А что ты хочешь? Они же все коммунисты. Насчет минирования больших зданий Игорю стало очень интересно. Прием не новый, еще в Харькове при наступлении немецких войск группа диверсантов Ильи Старинова заложила радиоуправляемый фугас большой мощности в подвале. Причем заложили его с обманкой, спрятав настоящую мину в куче угля глубже обманки. Немецкие саперы первую мину обнаружили и сочли здание безопасным. А когда в нем собрались немецкие офицеры, раздался взрыв. Погибло много гитлеровцев. Сейчас немцы не могли повторить такой фокус. Силы и технические возможности их были уже не те, тем более, что в условиях русского наступления они оказались в цейтноте. И наверняка при отступлении немцы приведут в действие адские машины. Игорь был больше чем уверен, сделают они это взрывателями с замедлением, такие мины применял еще Абвер. Можно активировать взрыватель, поставив на механизме замедления на несколько часов или суток. Такие мины ставили немецкие диверсанты, цепляя их цистернам на станциях или разъездах, благо выпускались они в магнитном исполнении. Установить такую мину было проще простого. Прилепил к железу, заранее установив замедление, нажал кнопку активации и уходи. Но сейчас Игорь решил подпортить немцам задуманное. Здание предприятия даже русские минировали на своей территории. По приказу Ставки была заложена взрывчатка во многих зданиях Москвы и Ленинграда. Когда опасность захвата этих городов миновала, взрывчатку вывезли. Также минировались почти все стратегические объекты, в том числе мосты. Игорь сам себе поставил задачу. Для выполнения ее у него в запасе была ночь, даже меньше, с 0 часов и до 5-6 утра. Причем решение он принял быстро, без раздумий, едва услышав от фолькштурмистов на ужине о минировании. Армия, что наша, что немецкая, во время войны использовала здания, пригодные для размещения подразделений или госпиталей, штабов. В качестве таковых годились школы, гостиницы, управленческие здания. В СССР – исполкомы и райкомы, директораты совхозов, в Германии – магистратуры. Игорь повернулся к фолькштурмисту. «Не подскажете, где здесь гостиница?» «Хочешь снять койку или номер?» «Не выйдет, комрад, там все занято». Там офицеры, а ты чином не вышел. Но так и быть, тебе скажу. В городе их три. Одна за углом, на Фридрихштрассе. Самая большая и изысканная, на Берлинер-аллее. Это в центре. Там... Фолькштурмист махнул рукой, показывая направление. А третью не ищи. Вчера бомбили. Бомба рядом со зданием угодила, и часть стены обвалилась. Хорошо постояльцы не погибли. Данкишон. Для выполнения задачи был необходим фонарь. Что делать без него ночью в подвале? Игорь прикинул, где они могут быть. На армейских складах, но там охрана. Этот вариант отпадает. Еще в порту, при работе в трюмах и труднодоступных местах. Но сейчас портовая территория – район боевых действий. А еще? Игорь спросил у фолькштурмиста. А где железнодорожная станция? Драпать из города решил, засмеялся немец. Так поезда уже не ходят, 2 дня как. «Иди направо, на Герингассе до самого конца. Упрешься в вокзал». Игорь так и сделал. Но через 3 квартала его остановил патруль из фолькштурма. «Стой! Документы!» При свете фонарика они изучили солдатскую книжку. Их Игорь не опасался. Что могут 2 пожилых дядьки, если у них нет должной подготовки? Это не фельджандармы или войска по охране тыла. Те – доки в своем деле. При малейшем несовпадении каких-либо деталей в документах, обмундирование или поведение остановленного, сразу задерживали его. «Куда идешь, солдат?» «На вокзал. Там в тупике стоит вагон с взрывчаткой для нашего подразделения». «Так саперы на кровельном заводе. Туда ветка железнодорожная ведет». «У меня приказ». Ему вернули документы. Игорь и отойти не успел, как до него донеслись возмущенные голоса фолькштурмистов. «Ты слышал, Вальтер? Целый вагон взрывчатки. А если в него случайно снаряд угодит? От вокзала и прилегающего к нему района ничего не останется. А у меня там дом. Ты свою семью эвакуировал, а я не успел. И все потому, что моя Марта...» Игорь так и не услышал, что же такого случилось с неведомой ему Мартой, что помешало семье члена городского фолькштурма эвакуироваться. Патруль удалился. Фолькштурм набирали местных. Это было нечто вроде ополчения у русских. Свой город они знали хорошо, но, как вояки, были слабые. Многие из них и оружие-то в руках в жизни не держали. Некоторые с Первой мировой войны, и все уже забыли. К железной дороге и вокзалу Игорь все-таки вышел. В здании вокзала было пусто, и он вернулся на перрон. На путях стояло несколько вагонов, и ни одного паровоза. Чувствовался приближающийся хаос, который всегда бывает в районе боевых действий. Игорь стал искать помещение технических средств. Его интересовали комната или дом для составителей поездов, путевых обходчиков или стрелочников. Для работы в ночное время им выдавали аккумуляторные ручные фонари. Время беспрерывной работы их было рассчитано на рабочую смену 8-10 часов, и Игорю хватило бы этого за глаза. Поиски увенчались успехом. В небольшом кирпичном доме, на удалении от вокзала, в комнате нарядчика он нашел целый стеллаж с фонарями. Сотрудники железной дороги, Deutsche Bahn, разбежались, бросив оборудование и принадлежности. Игорь попробовал фонари. Некоторые из них были разряжены в ноль, другие светили тускло. Обнаружил один, полностью заряженный. Лампа светила ярко, его и взял. Начал искать в городе здания, похожие на школы или общественные. На улицах показались солдаты, поодиночке и группами, причем встречались и пьяные. Раньше такого за немцами Игорь не замечал. Падает, однако, дисциплина в гитлеровской армии, видимо, чувствует приближающийся крах, катастрофу, капитуляцию. А самый простой способ расслабиться – это выпить. Да только выпивка проблемы не решит. Наконец, Игорь увидел подходящее здание. У входа вывеска с немецким орлом, часовой на крыльце. Игорь обошел здание стороной, приблизительно с тыла. Обычно такие здания с парадного входа охраняют, а со стороны служебных входов контроль не такой жесткий. Но он не вход искал. Все немецкие здания, особенно в провинциальных городах, отапливались угольными котельными, оборудованными в подвалах. Для выгрузки угля существовали широкие люки с желобом, чтобы уголь с грузовика было удобно сгружать. Сверху, как правило, крышка, запираемая на замок, и если мина в здании была уже установлена, так именно в подвале. При грамотной установке таким способом эффект сильнее получается, стены завалятся внутрь. Но для большого здания нужно много взрывчатки. Противотанковая мина – безобидная хлопушка для многоэтажного дома. Тут заряд килограммов 200-300 нужен, а такой объем в ямке не спрячешь. Но Игорь надеялся, что немцы особо маскировать его не будут, ведь они рассчитывали, что как только русские войдут в город и займут здание, а это произойдет непременно, в первую же ночь мины взорвутся. Он нашел угольный люк, причем не запертый, скатился по желобу, вымазавшись угольной пылью. В котельной было тихо, стояла кромешная тьма, и он включил фонарь. Перед ним рядком стояло три потухших котла. Зачем их топить, если относительно тепло, снега нет, идут боевые действия. Да и кочегары уже, наверняка далеко от города. Игорь прошелся по котельной. Единственное место, где можно спрятать взрывчатку в ящиках, это куча угля в углу. Блин, да здесь тонны угля. И чтобы что-нибудь в нем найти, часть его надо перекидать лопатой, благо в котельной их несколько, большие, совковые. Обидно только будет, если взрывчатки в угле не окажется. Немцы вполне могут заминировать другие здания, а именно это обойти стороной. Игорь поставил на пол фонарь и принялся работать лопатой. Начал он от стен, поскольку вероятность закладки именно здесь выше. О да, немцы явно торопились или ленились. Игорь не успел даже вспотеть, раз 20 всего откинул уголь лопатой, а уже показался угол зеленого ящика. А дальше уже руками, осторожно. Ящиков было несколько. Когда обнажился верх первого ящика, Игорь принес фонарь и осторожно на сантиметр приподнял крышку, посветил. Ведь немцы могли установить ловушку для простаков, гранату с сорванной чекой, привязав проволочкой к запалу. Открыл крышку ящика, и сделать ничего не успеешь, как на небесах окажешься. Не обнаружив ничего подозрительного, Игорь отбросил крышку. Стандартный немецкий ящик со взрывчаткой, шашками с тротилом. Посередине взрыватель с химическим замедлителем, изучали они такие в разведшколе. Отрегулировать на таком время невозможно. Надавил рычаг, который раздавит стеклянную ампулу, и через час взрыв. Время могло быть разным, и на взрывателе оно всегда указывалось – от 1 до 6 часов. Но чтобы узнать его, нужно вытащить взрыватель из взрывчатки. Однако рисковать Игорь побоялся. Все-таки он не минер, профессиональными знаниями не обладает. Знать основу взрывного дела – это одно, а тонкости его – совершенно другое. Да и какая разница для него лично, когда рванет? Главное, чтобы наши бойцы не пострадали. А если при этом еще и немецкие солдаты погибнут, так совсем хорошо получится. Он нажал рычаг, приведя в действие адскую машину. Вот теперь надо как можно скорее убираться из этого дома. Погасив фонарь, попытался выбраться прежним путем, но не получилось. Желоб для угля широкий, обит железом, отполированным до блеска сотнями, а то и тысячами тонн угля, скатившегося вниз. Одна неудачная попытка, другая. Шуметь нельзя. Время идет, взрыватель уже работает, а он выбраться из подвала не может. Есть еще выход через дверь. Через нее кочегары в котельную попадали. Но дверь вела во внутренние помещения здания. Сам себя загнал в ловушку. А ценой ошибки может стать его собственная жизнь. Посмотрев по сторонам, Игорь решил, что можно приспособить лопаты. Он выбрал две штуки с ручками подлиннее и установил их в желоб в распор. Сначала ухватился руками, подтянулся, потом одной рукой схватился за вторую лопату, изогнулся червем и поставил согнутую в колени ногу на черенок первой лопаты. Выбрался совершенно обессиленный от физического и морального напряжения и несколько секунд просто лежал, отдыхая. А в голове тикали незримые часы, напоминая, что уходят секунды и минуты. Надо уходить. Поднявшись, Игорь отряхнулся и направился к зданию, из которого выбирался в немецкий тыл. Решил сначала не ходить по коридорам, а просто поднялся на этаж. У окон пулеметные гнезда устроены. Сейчас пулеметчиков нет, отдыхают где-то в комнатах, вполне достаточно нескольких часовых. Он спустился в подвал и нашел ход с коммуникациями. Продвинувшись на десяток метров, сложил кисти рук рупором, приложил их к рту и крикнул: «Эй! Не стреляй! Я свой!» В ответ тишина. Ушел наш морпех. Ведь Старлей обещал поставить у выхода братишку. Морпех беззаботно спал, обняв автомат как любимую куклу. Вот разгильдяй. А если бы немцы свою разведгруппу сюда направили, постового в первую очередь и зарезали бы. И другим бы досталось. Игорь потихоньку вытащил автомат из рук морпеха, наставил на него ствол и пнул ногой. Морпех с просонья не понял ничего. Оружия при нем нет, а с его автоматом в руках натуральный немец стоит и зубы скалит. Ошарашенный, он уселся на полу. Игорь, коверка русские слова, произнес: «Ти есть германский плен! Рука вверх, а то пуф-пуф!» У морпеха расширились глаза, видимо, размышлял, что предпринять. Свои рядом, на первом этаже, а немец в двух шагах. И он немедленно поднял руки. «Ну и засранец ты, хоть и морской пехотинец», — на чистом русском языке сказал Игорь. «А если б я настоящим немцем был? Зарезал бы тебя сонного, а потом и твоих товарищей. Вставай и запомни этот случай». Морпех поднялся. Ему было стыдно за свой промах. «Прости, братишка. Устал я сегодня здорово. Часа три тебя у этой дыры прождал, сморило». «Продолжай нести службу». Игорь вернул морпеху его оружие. «Но помни, я сюда еще вернусь, лично проверю. Уснешь — застрелю к ядреной маме». «Ты это, Старлею не говори». Игорь поднялся на этаж. Один из морпехов, стоявших у входа, подскочил от испуга. «Еще бы, настоящий немец из подвала вылез, да еще грязный, как черт из преисподней. Ты!» И больше слова вымолвить не в состоянии. «К Старлею веди, да с автоматом поосторожнее. Что не узнал, я же Катков». Но морпех до конца не поверил и пока вел, стволом едва ли не в спину его толкал. Старлей спал на полу, и морпех разбудил его. «Катков, а сколько времени?» И посмотрел на часы. «Долгонько ты». Он поднялся, отряхнул форму. «Дробеска, свободен, это наш. В разведке был, пока ты бока мял». Дробеска обиженно засопел, развернулся и вышел. «Докладывай». «Взрыв должен в скорости быть. Не знаю, штаб там у них или казарма. Немцы здания заминировали, и, полагаю, не одно. Взрывчатки в подвале много, взрыватель с химическим замедлителем. Дом напротив осмотрел? Пулеметные гнезда в торце дома, на каждом этаже. Старлей не успел закончить фразу, как раздался мощнейший взрыв. Ночную темноту осветила вспышка, и Старлей бросился к окну. После вспышки в центре города появилось пламя. Вроде, чему гореть в кирпичном здании? Хотя и бронетехника горит, а ведь вся железная. Сведения важные, надо командованию передать. Я со своей ротой здесь высадился, а вторая рота на другой стороне гавани. Радист и рация у них. Тогда зачем торопиться? Раньше завтрашнего, вернее, уже сегодняшнего дня, город не возьмем. Там солдаты и фольксштурм. По моим прикидкам, с 500 будет, не меньше. Я у полевой кухни был, так пара сотен возле нее толкалась. А вокзал пустой, ни людей, ни паровозов. Ты везучий такой, Катков? По всему городу прошел и назад вернулся. А вы бы хотели меня видеть убитым? Типун тебе на язык. Ты где до морской пехоты служил? Водолазом. В красноармейской книжке записано, можете ознакомиться. Водолазом? Удивился Старлей. Ему показалось, что он ослышался. Так точно. Водолаз-автоматчик. Правда, в роте особого назначения, у Прохватилова. А, так бы сразу и сказал. Прохватилов на Балтфлоте был личностью известной, как и дела его разведчиков-диверсантов. Настроение у немцев как? Насколько я понял, жители в большинстве своем город покинули. Но немцы настроены защищать его до конца. Мужчин фолькштурм забрали. Подростки да старики с винтовками город патрулируют. Ты их со счетов не сбрасывай. Наше московское ополчение вон, насколько наступление немецкое задержало. И ведь не сдали столицу. Не сдали, это верно. Только ведь почти никто не вернулся. За просчеты Сталина и высших командиров жизнями заплатили. Приказ у нас – город взять. Как думаешь, соседний дом взять? Основную часть морпехов по подземному ходу провести. Оставшимся – активность имитировать. По амбразурам стрелять, чтобы немцы ничего не заподозрили. А уж как из подвала выберемся, гранатами забрасывать. Тогда есть шанс малой кровью дом взять. Я об этом же думал, когда ты мне ход показал. Облегченно вздохнул Старлей. Конечно, посоветоваться ему не с кем, по возрасту они почти ровня. Да к тому же Катков не простой морпех, с ним обдумать действия не зазорно. Ты бы, Катков, переоделся на всякий случай и поспал хоть пару часов. Неизвестно еще, что и как завтра обернется. Игорь последовал его совету. Показалось, только глаза сомкнул, а Старлей его уже в бок толкает. Светает уже. Ты в том доме уже был? Веди. В их доме осталось несколько человек с задачей вести беспокоящий огонь. Старлей со своей ротой отправился в подвал вслед за Игорем. Но перед входом Игорь остановился. Товарищ старший лейтенант. На той стороне хода постовой может быть. Лучше нам двоим-троим сначала пойти. Один автоматчик может держать всех. А кроме того, морпехи больно громко топают. Немцы не глухие. Верно. Кого с собой берешь? Мне все равно, были бы шустрые. Левицкий, Андронов, пойдете с Катковым. Не шуметь. Ваша задача – выход из туннеля держать, пока рота не пройдет. По ходу с коммуникациями вся троица пробралась быстро. Одного Игорь не учел. Что придут менять убитого из фолькштурма. Только они выбрались из хода, как послышались шаги, и из-за поворота раздался голос. «Вильгельм, ты где прячешься, старый мешок с дерьмом?» «Тихо бы снять их, это не эсэсмены, обученные рукопашной. А ножа нет». Игорь сделал жест рукой, означающий «прижмитесь в сторону, к стене». Сам взял ППШ, прикладом вперед, и как только показался первый немец, изо всех сил ударил его прикладом в лицо. Хрустнули кости, и немец рухнул на бетон. Звякнула оброненная винтовка. Но второй успел повернуться, побежал по коридору и начал кричать. Игорь перепрыгнул через упавшего, в три прыжка догнал немца и ударил его прикладом по голове. И этот замолк. Свалившись мешком на пол, дышал хрипло, тяжело. «Эх, дед, сидел бы ты дома с бабкой, чай пил. Остался бы жив». Не убивают русские детей, женщин, стариков и безоружных. Зря ты Гитлеру поверил, в фолькштурм пошел. Зря винтовку в руки взял. А сейчас без медицинской помощи дойдешь в подвале. «Зови наших», — приказал Игорь морпеху. Сам вытащил затворы из винтовок фольштурма и забросил их подальше. Подбежав к лестнице, ведущей на первый этаж, прислушался. Была едва слышна немецкая речь. Здание старой постройки, стены и потолки толстые, и криков старика никто не слышал, не обеспокоился. А через туннель уже передвигались морпехи. Были слышны звуки движения людей, приглушенный матерок, когда башкой задевали отрубы, крепеж кабелей, брецали оружием. К Игорю подошел Старлей. «Ты в здании был. Куда дальше?» «Пусть кто-нибудь гранату наверх на лестничный пролет забросит. После взрыва двоим вперед. Лестница узкая. И из автоматов по всему живому. Нам бы на первый этаж ворваться, а дальше выкурим». Старлей отдал распоряжение. Плохо, что в разведшколе не преподавали основы городского боя, и сам Игорь опыта такого не имел. А тактика и действия в этом случае отличаются от боя на открытой местности. В городе бой на коротке, огонь на ближних дистанциях, нет флангов, а враг может быть за соседней стеной в полуметре. Кроме того, в городском бою затруднительно, а чаще и невозможно, задействовать тяжелую технику – танки, самоходки, артиллерию. Иной раз они не могут вписаться в узкую улицу или переулок, в большинстве своем из-за небольшого угла возвышения пушки. Не предполагали наши военные чины, что танки могут быть востребованы в городских боях. Считалось, что их стихия – степные просторы, где есть возможность крупным танковым соединениям совершать маневры. К слову сказать, должные выводы так и не были сделаны, опыт не учтен, и во время войны в Афганистане наши БМП-1 не могли обстреливать горные склоны. Танк в городском бою может обстреливать цели впереди на удалении и не выше 2-3 этажа. А вот фаусники применяли свое эффективное оружие отовсюду, из подвалов, с верхних этажей, и противопоставить их кумулятивным гранатам наши танкисты ничего не могли. Впрочем, танков и пушек у моркпехов не было. Им приходилось рассчитывать только на себя. Вперед выдвинулся морпех и забросил вверх на площадку первого этажа гранату. Сам бросился за угол. Взрыв. Вверх рванулись пары морпехов, сразу открыв шквальный огонь. За первой парой вторая, третья. Моментом вся рота в полном составе оказалась в вестибюле первого этажа. Кому из немцев не повезло рядом очутиться, оказались убитыми. И пулеметный расчет в конце коридора расстрелян. А с улицы уже были слышны выстрелы из соседнего дома. Это вели огонь наши морпехи. У немцев возникла паника. Как проникли в дом эти русские? Сколько их? А морпехи на втором дыхании уже штурмовали второй этаж. Игорь тоже забежал туда, дал очередь через запертую дверь, потом выбил ее ногой. В комнате зеленым огоньком светилась рация, попискивала негромко. Радист сидел на стуле, весь бок в крови. Комната была невелика, и почти все пули от очереди Игоря достались ему. Игорь стянул наушники с головы убитого радиста. «12-й, отзовись!» — монотонно бубнил радист на связи. «Что у вас происходит?» Игорь приложил к уху один наушник, щелкнул тангенту на передачу. «Слушай, абонент, дом занят русскими. Сюда высадился в полк десанта. Предлагаю всем сдаться. Гарантирую жизнь. Всем бросившим оружие — жизнь. Выходите к порту с поднятыми руками». В комнату ворвался Старлей, глаза у него были бешеными. «Ах ты, сука! Наши координаты немцам передаешь! То-то в разведку напрашивался! Да я тебя собственной рукой шлепну без всякого трибунала!» И вскинул пистолет. Игорь увидел, как указательный палец его руки стал медленно давить на спусковой крючок и бросился в сторону. Потом под ноги Старлею, свалив его на замусоренный пол. «Акстись, Старлей! Я радиста убил, он еще тепленький. А немцу, что на связи был, сказал, что сюда высадился полк морской пехоты, что положение у них безвыходное, и они должны сдаться. Жизнь мы им гарантируем». Все то время, пока он это говорил, руку Старлея с пистолетом держал мертвой хваткой. «Отпусти, стрелять не буду». «Услышал немецкую речь, а тут ты по рации по-немецки разговариваешь. Дурное подумал». «Горяч ты, Старлей». Игорь отпустил руку. Старлей встал, отряхнулся. «Бери наушники, послушай, что Фриц говорит». Игорь взял наушник и приложил его к уху. Ко второму наушнику прилип Чалый. В эфире звучал встревоженный голос. «Ахтунг! Всем, кто меня слышит! В порту полк русской морской пехоты!» «Передай, сейчас город бомбить будут», — прошептал Старлей, видимо, попугать решил, обстановку стал нагнетать. То ли знал Старлей кое-что, то ли просто совпадение, но после того, как Игорь перевел, послышался нарастающий звук моторов. Это на город пикировали наши горбатые. Дома у порта они не трогали, бомбы бросали в центр города. Зайдя на второй круг, они пустили реактивные снаряды по невидимой морпехам цели. Заработали зенитки немцев, вверх потянулись огненные трассы. А штурмовики уже на третий круг заходят, из пушек и пулеметов огонь ведут. В городе были видны дымы, начались пожары. Самолеты умчались. Игорь, наблюдавший за ними из окна, с удовольствием отметил: ни один не сбит. Морпехи очистили дом от противника. Оборонял его взвод пехотинцев вермахта. Чалый сказал: «Самое время атаковать. После штурмовки немцы сейчас потери подсчитывают. Раненым помощь оказывают. Будут силы перегруппировывать». «Так чего мы ждем?» «У меня рота. В тех зданиях», — Чалый указал рукой на соседние дома, — «тоже не больше». Старлей посмотрел на часы. Большие, наручные, ленинградского завода, довоенного выпуска. «Через час наши пойдут в наступление со стороны Прибалтики. Наша задача была создать плацдарм, а в подходящий момент, когда наши к городу подойдут, удержать его». И в самом деле, через час послышалась канонада. Через полчаса она стихла, а еще часа через два к Кранцу на машинах и мотоциклах потянулись отступающие немцы. Их было видно из окон третьего этажа. «Наши напирают. Полагаю, к вечеру к городу приблизимся». «Тогда мы эту ночь не переживем», — заметил Игорь. «Это еще почему?» «Много отступающих в город войдет. Гарнизон пополнится. Разве немцы потерпят наше присутствие под боком? Чует мое сердце, атаковать будут». Старлей некоторое время поразмыслил. «Что-то в этом есть. Распоряжусь, пусть трофейное оружие и боеприпасы собирают». Игорь поспешил в коридор. Забрал у убитого расчета пулемет и две коробки с лентами. Потом из бывшей пулеметной точки с помощью одного морпеха принес два мешка с песком и уложил их на подоконник. Позиция выгодная, третий этаж, обзорность отличная. Прямо перед ним улица, справа кирпичный забор, слева порт. Выходит, фланги защищены. А в лоб по улице немцы на дом не попрут, потери будут слишком велики. Только каверзу придумать могут, под прикрытием бронетехники двинуться. А у моряков... ни противотанковых гранат, ни фауст-патронов. Свои соображения он доложил Старлею. «Знаю», — оборвал его Чалый, — «у самого зато голова болит». Немцы тоже осознали, что город вскоре подвергнется штурму, тем более что отступающие части рассказывали о подавляющем преимуществе русских в живой силе и технике. Новая бронетехника появилась не только у немцев. У наших появились тяжелые самоходки калибром 122-152 мм. Их снаряд одним попаданием разрушал бетонный или одноэтажный дом, а при попадании в танк просто разваливал его в хлам. И новые образцы снарядов к ним появились, бетонобойные, кумулятивные. Боялись немцы этих самоходок, как наша пехота в тяжелом 41-м году боялась танковых охватов немцами. Чего морпехи опасались, то и произошло. В конце улицы показалось два полугусеничных бронетранспортера, за их корпусами бежала пехота. Пулеметчики с бронетранспортеров открыли огонь. Пули били в стены, выбивая кирпичную крошку, залетали в окна, ударяя по перегородкам. Игорь не стал попусту рисковать, укрылся под подоконником. А когда рев моторов послышался совсем близко, встал на колени и взялся за пулемет. У бронетранспортеров корпус в виде гроба, но сверху открыт. Для боевых действий в поле он вполне хорош, а в городе это уязвимое место. Противник с этажа при известной ловкости может угодить в открытый верх гранатой. А кроме того, с третьего этажа Игорю вполне видна внутренность кузова. Пулеметчик бронетранспортера прикрыт от огня спереди двумя бронещитками, с вращающейся башней было бы надежнее. Игорь прицелился. Ему были видны голова и плечи пулеметчика и дал короткую очередь, сразив его. И потом длинную, по пехоте, бегущей за бронетранспортером. А вот водителя ничем, кроме гранаты, не достать. Во втором бронетранспортере пулеметчик был уже убит, и ствол пулемета смотрел вверх на манер зенитного. Морпехи вели по пехоте огонь из автоматов. Пулеметчики с этажей тоже старались бить по пехоте. Немцы интенсивного обстрела не выдержали, залегли. Да только сверху их видно хорошо. И как только кто-нибудь из них шевелился, Игорь стрелял. Очередь экономная, 2-3 патрона, зато наверняка. Бронетранспортеры медленно поползли назад. За ними по-прежнему укрывалась пехота, но их было мало, большая часть осталась лежать на улице. Пятясь, бронетранспортеры давили гусеницами своих убитых и раненых. Наступило короткое затишье. В том, что немцы повторят атаку, Игорь не сомневался. И вариантов у немцев, кроме одного единственного, по улице больше не было. Неужели они наступят на одни и те же грабли еще раз? Игорь обошел комнаты, коридор. Из магазинов винтовок убитых немцев он доставал патроны. Во всех армиях мира винтовочные патроны были одинаковы с пулеметными, кроме крупнокалиберных, конечно. Игорь вытаскивал их из-под сумков, магазинов, подбирал на полу. Около 150 удалось собрать. Вернувшись, он уселся в углу комнаты и стал набивать ленту. Все лучше, чем наблюдать в окно. Закончив, потер руки. 2/3 ленты есть, да еще одна целая. Будет чем отбиваться. В комнату зашел Старлей. Увидев под подоконником кучу гильз, одобрительно кивнул. «Пулеметчика на броннике, ты прикончил?» «Который справа, я. Потом на пехоту переключился». «Толково сделал, я наблюдал. Еще одну такую же атаку выдержим, на большее не хватит патронов. У бойцов по одному магазину к автоматам осталось». «Отобьемся. Слышите, наши приближаются. Стрельба пулеметная и пушечная близко. 5 км от города». «Слышу, не глухой. Только в город еще ворваться надо». Немцы повторили атаку 2 часа. На улице показались те же бронетранспортеры, но уже без пулеметчиков, видимо, те прятались за броней. Бронетранспортеры громыхали гусеницами, за ними бежала пехота. Морпехи огонь не открывали, экономили патроны. «Пусть подойдут поближе, чтобы уж наверняка, чтобы каждую пулю в цель». Когда бронетранспортеры подошли совсем близко, едва ли на расстоянии 100 метров, из открытых кузовов показался дымок. Игорь сначала подумал, почудилось, но оказалось, что немцы выбросили из бронированного чрева большие дымовые шашки. Такие обычно применяют в армии или во флоте для постановки дымовых завес. Шашки разгорались, дым становился все гуще, и его ветром несло на здание, в котором засели морпехи. Задумка была дьявольской. За дымом не видно наступающих, и ведение прицельного огня было исключено. Кроме того, дым, попадая в здание, щипал глаза, и они слезились. А еще трудно было дышать, люди стали заходиться в кашле. Игорь сначала подумал, что немцы применили отравляющие вещества, но тут же отбросил эту мысль. Тогда они сами должны были быть в противогазах, а их на наступающих не было. Игорь схватил пулемет, взял коробку с запасной лентой и спустился на 1-й этаж. Здесь дыма было меньше, и он не так донимал. Только он занял позицию у свободного окна, как из-за угла показалась цепь пехотинцев. Морпехи тут же открыли огонь. До немцев рукой подать буквально на расстоянии пистолетного выстрела. Десантники стреляли из ППШ одиночными выстрелами, патронов было мало. Зато Игорь и еще один пулеметчик, тоже с трофейным пулеметом, били длинными очередями, буквально выкашивая цепи гитлеровцев. Если они прорвутся к дому, то закидают окна гранатами, и тогда дом не удержать. Первая цепь была уже в 50 метрах. Немцы что-то орали и перли оголтело. Пьяные они, что ли? Однако до ближайших подступов к дому не добежал ни один. Все полегли. Вторая цепь, вынырнув из клубов дыма и увидев бесславную гибель сослуживцев, отступила обратно. Стрельба стихла. Морпехи считали оставшиеся патроны. Очень скудно. Если немцы опять попрут, отражать атаку будет нечем. На каждого 10 патронов. У Игоря в ленте осталось 50 патронов. «Тихо всем!» — приказал Старлей. На окраине города раздались взрывы. Каждый фронтовик их различал по слуху, из чего стреляли и какой калибр оружия. Сейчас били наши танковые пушки. Потом раздалась пулеметная стрельба. С каждой минутой эти звуки становились все громче и ближе, и вот на перекресток перед домом выехал наш Т-34 со звездой на башне. Никогда еще морпехи не радовались так советскому танку. Немецкие бронетранспортеры ушли с места боя вместе с пехотой, дымовые шашки догорели. С танка спрыгнули несколько пехотинцев. Они настороженно оглядывались по сторонам, поводя стволами автоматов. «Эй, парни! Мы свои, морпехи!» — закричали из окон десантники. Старлей выбрался из здания, подбежал к танку и переговорил о чем-то с водителем, показывая рукой на улицу. Танк заскрежетал гусеницами по булыжной мостовой, развернулся и поехал в указанном направлении. А к перекрестку лихо подкатил легкий Т-70. Сзади, за башней, на моторном отделении, было привязано несколько ящиков с патронами. Морпехи снимали ящики, тут же их вскрывали и набивали магазины патронами. Образовалась целая толпа. Послышались выстрелы танковой пушки. Это Т-34, выехавший на перекресток первым. Обнаружил немецкий СД КФЗ-251 и расстрелял в упор. Экипажи в панике бежали, едва заслышав звук дизеля. На немецкую технику ставились только бензиновые моторы. Морпехи и пехотинцы бросились по улице. Впереди ехал наш Т-70. Немцы отстреливались из всех домов. Наши бойцы бросали в окна гранаты и обстреливали их из автоматов. Где сопротивление было ожесточенным или огрызалась пулеметная точка, в действие вступал Т-70. Огнем пушки он подавлял пулеметную точку и двигался дальше. Два танка уже представляли собой грозную силу. Но дальше перекрестка у какой-то фабрики продвинуться не смогли. Прямо посередине улицы, квартал вперед, немцы вкопали пушку. Морпехи двинулись вперед, прижимаясь к стенам домов. Игорь держал в руках трофейный пулемет, и как только стали видны мелькавшие за броневым щитом пушки стальные шлемы, открыл огонь. Для винтовочной пули стальной шлем не преграда. Он может спасти лишь от осколка или пистолетной пули, но не от винтовочной. Из капонира с пушкой раздались громкие крики раненых. Немцы бросили пушку и стали отползать, однако на булыжной мостовой укрыться возможности нет. И Игорь их расстрелял. Пулемет щелкнул вхолостую, от ствола курился легкий дымок. Хороша машинка, да без патронов бесполезно. Пришлось бросить. Таскать тяжело, ведь и свой автомат за плечами. В город вошел свежий батальон нашей пехоты. С трудом, с боями, но они зачищали от противника каждый квартал, каждый дом. Однако до вечера удалось продвинуться всего на две улицы. Немцы сопротивлялись с отчаянием обреченных. Наши втягивались в город с востока, постепенно захватывая окраины и сжимая кольцо вокруг немцев. Их солдаты и фолькштурм собрались на территории небольшого завода. Конечно, можно было учинить полную блокаду, сами помрут без еды, воды и подвоза боеприпасов. Но ждать придется долго. У комрадов на карте на заводе была обозначена артезианская скважина. Вода использовалась как техническая, но какое-то время она позволила бы противнику продержаться. Часть советских войск проследовала на Раушен, другие — в сторону Кёнигсберга. Командование размышляло, что предпринять с утра – нанести по заводу массированный бомбовый удар или непрерывно обстреливать его артиллерией. Но после бомбежки, как и после артобстрела, все равно придется посылать в бой морпехов и пехотные батальоны, а это неизменные потери. К солдатам прибыли полевые кухни, и многие впервые за 2-3 дня поели. Потом стали занимать под ночлег пустующие дома. Игорь с двумя братишками выбили дверь квартиры в трехэтажном доме. В двухкомнатной квартире жильцов не было, эвакуировались или спрятались на окраине. Один из морпехов обошел квартиру, оглядел обстановку. Хорошо фрицы живут. Швейная машинка, радиоприемник, в шкафу барахла полно. А у меня до войны одни брюки и одни туфли были. Только рубашек 3. «Не завидуй», — оборвал его второй. «Кончится война, начнется мирная жизнь. Хорошая житуха будет. И ботинки у тебя будут, и приемник. И войны не будет 100 лет, а то и больше. Кому воевать? Гитлера добьем, а больше в Европе и воевать некому. Испания, Италия, Финляндия уже лапки вверх подняли». «Я на диване спать улягусь». Игорь упал на кожаный диван. «Давно на мягком не спал». Морпехи расположились в другой комнате на широченной хозяйской кровати. Заснули быстро, день был трудный. Уже за полночь в комнате, где спали морпехи, раздался звон стекла, а потом взрыв. Игорь вскочил, но с просонья не сразу понял, что произошло. С улицы доносились звуки, вроде бы убегал кто-то. Схватив лежащий рядом автомат, Игорь пробежал комнату, высунулся в разбитое окно и дал очередь веером из автомата. Бегущий человек упал. Из дома стали выбегать солдаты. Игорь бросился к морпехам, но они уже не дышали, а осколками гранаты посекло всех. Натянув сапоги, Игорь бросился на улицу. Рядом с убитым стоял пехотный старшина. «Кто стрелял?» «Я. В комнату гранату бросили, двоих морских пехотинцев убило. Я стрелял». Труп перевернули. Это был подросток лет 14-15. Вот звереныш. Наверное, в Гитлерюгенде был, насквозь человеконенавистнической идеологией пропитался. За ночь таким образом в городке были убиты 6 человек. Толком выспаться Игорю так и не удалось. Утром в город прибыл представитель СМЕРШа для расследования происшествия, и Игоря вызвали на допрос. Он рассказал, как все случилось. В это время его и нашел посыльный от Старлея Чалова. «Срочно к командиру!» Во избежание потерь с обеих сторон, командование решило послать к немцам парламентера. Выбор пал на майора из пехотного батальона, однако не было переводчика. И тут Чалый вспомнил об Игоре. Когда ему объяснили задачу, Игорь поверить не мог. Идти к озверевшим немцам и без оружия, да их уже на подходе расстреляют. Не обидно погибнуть в бою, но самому подставляться под пули? Нет, дураков нет. У майора лицо было каменным, только желваки на скулах играли. Приказ ему не нравился, но выполнять его надо. Чисто по-человечески и Игорь, и майор понимали, переговоры могут сохранить жизни наших парней. Немцев, конечно, тоже, на них наши злыми были, погибнут и пусть. Из черенка, лопаты и простыни сделали белый флаг и обоих проводили к заводу, где засели немцы. «Ведите себя спокойно», — напутствовал их командир пехотного батальона. «Мы пушку выкатили ночью на прямую наводку и 2 танка поставили. Если немцы стрелять начнут, сразу падайте и ползите назад. Мы прикроем». «Рискованно и опасно. Немцы могут обоих срезать прямой очередью. И будут ли их после прикрывать пушечным огнем, погибшим уже все равно?» Сказать честно, Игорь трусил. Конечно, вида не подавал, что страшно, однако ноги идти отказывались. Первым перед проломом в стене встал майор, размахивающий белым флагом. Прошла минута, немцы огня не открывали. И тогда рядом с майором встал Игорь. Оба они были без оружия. Для человека военного оказаться на войне без оружия — это как очутиться голым посреди многочисленной людской толпы, все взоры будут направлены на тебя. Из-за пролома в кирпичной стене высунулся немец. «Мы не стреляет! Ком!» И махнул рукой. До пролома идти 100 метров. И немцы, и наши высунулись из окопов или укрытий и смотрели на парламентера. Игорь чувствовал кожей, интуицией, как в воздухе повисло напряжение. Не доходя 50 метров, прямо на середине пути, и майор, и Игорь остановились. Прошла минута, другая. Игорь облизал пересохшие губы. Укрыться на ровной площадке негде. Наконец, в проломе забора показался немецкий офицер. Наверное, все это время он приводил себя в порядок. Китель на нем был повседневный, непарадный, но отутюжен и аксельбанты на положенном месте через правый погон. Кобуры нет, безоружен. В руке небольшой белый флажок. Немец поднял его вверх и пошел к парламентерам парадным шагом, четко печатая шаг. Несмотря на предельное напряжение, Игорю на миг стало смешно. Блин, ему только монокля и стека в руке не хватает. Сразу видно кадровый офицер. Выправка такая, как после командного офицерского училища, а не после краткосрочных курсов. Немец остановился в 3 шагах, представился. «Оберст фон Шенхаузен». «Оберст» — это полковник по-нашему, а приставка «фон» перед фамилией говорит о дворянском происхождении ее обладателя. А офицер не трус. Мог бы и кого помладше звания вместо себя послать. «Майор Скоблик», — козырнул наш парламентер. «Предлагаю гарнизону города сложить оружие и сдаться во избежание ненужного кровопролития и разрушения города. Кранц окружен. К вылету готовы штурмовики и бомбардировщики. И в случае отрицательного ответа мы начинаем артиллерийскую подготовку. Ваше решение». Игорь добросовестно перевел. При первых звуках его голоса оберст насторожился. Как могли вы, берлинец, перейти на сторону врага? Вы ошиблись, господин полковник, я русский. С легким наклоном головы Игорь щелкнул каблуками. Мне нужно полчаса на размышление, заявил фон Шенхаузен. Майор демонстративно посмотрел на часы. Оберст достал из брючного кармана карманные часы на цепочке. Сейчас 10:30. В 11:00 встречаемся здесь. Офицеры козырнули друг другу и разошлись. Когда Игорь и майор вернулись к своим, Скоблик снял фуражку и платком вытер мокрый от пота лоб, хотя погода была прохладной. Все же зима, хотя и мягкая, европейская, без снега. К майору сразу подошли два командира. «Кто парламентер? Что ответил?» «Оберст Шенхаузен, какой-то фон, мать его за ногу, кадровый офицер, просит полчаса на размышление». «Ха! Размышление! Да он по рации со своими связаться хочет!» «Да пусть!» «Если они запросят помощь, никто не придет. Наши уже в 10 километрах от городка этого. Пробились. У немцев вся бронетехника под Кёнигсберг стянута. Им не до гарнизона Кранца. Будем ждать». Офицеры закурили. Майор пустил дым и повернулся к Игорю. «Ты о чем с ним говорил?» Он спрашивал, не немец ли я. «А ты?» «А что я? Коренной русак», так ему и ответил. «Он, наверное, подумал, что ты перебежчик ихний». Время тянулось томительно, майор успел выкурить две папиросы «Беломорканал». Посмотрев на часы, он снова поднял белый флаг. «Идем». Игорь и майор вышли в центр площадки. На этот раз оберст появился ровно в 11, минута в минуту. Хм, вот она, немецкая пунктуальность. Офицеры снова козырнули друг другу. «Каковы ваши условия сдачи в плен, господин майор?» Было видно, как неприятно немцу произносить эти слова. «Всем сложившим оружие мы гарантируем жизнь. Содержание и питание военнопленных согласно Женевской конвенции. Офицерам оставят личное оружие и награды?» «Награды оставят. Оружия нет. И сразу предупреждаю, помощи не ждите. Наши войска уже под Кёнигсбергом. Полагаю, с часу на час начнется штурм. Война вами проиграна, господин полковник». «Да, надо уметь смотреть правде в глаза. Хотя, когда солдаты вермахта стояли под Москвой, вы не думали сдаваться. Сейчас иная ситуация. Через месяц-два война будет закончена. Германия капитулирует. Вам отвечать за жизнь солдат, если вы не надумаете сдаться. Раненым будет оказана помощь? Обязательно. Что будет с фолькштурмом? Поверьте, там подростки и пожилые люди. Пусть сложат оружие. После проверки нашими органами всех их распустят по домам. Мы с детьми и стариками не воюем, если они не совершили военных преступлений. Мне тяжело говорить, но я, как старший офицер гарнизона, принимаю условия советской стороны. В 12 часов все военнослужащие, подчиненные мне, выйдут сюда и сложат оружие. Я ваше решение передам своему командованию, — кивнул майор. Козырнув друг другу, офицеры разошлись. По прибытии к своим, к майору подошли командиры. «Доложите, майор, итоги». «Сдаются. В 12 часов они выйдут через пролом и сложат оружие». «Это же сколько бойцов теперь нужно, чтобы отконвоировать их в тыл?» «Зато без кровопролития обошлось». «К площади подтянули пехоту. Да и будут ли немцы при сдаче оружия устраивать перестрелку? Если возникнет такое желание, два танка, вставшие на виду, быстро отобьют его. На броне Т-34 сидели танкисты». Известие о сдаче гарнизона быстро пронеслось среди наших бойцов. К 12 часам по периметру площади была выстроена цепь из пехотинцев и морпехов. Из пролома показались первые немецкие солдаты. Они шли боязливо, опасались, что русские сразу их расстреляют. У пролома стояли наши офицеры, среди них Игорь увидел Чалова. Солдаты вермахта бросали на землю оружие, снимали пояса с кобурами. У некоторых из них были гранаты. Куча оружия росла на глазах. Потом появились раненые. Кого вели под руки, других несли на одеялах, кусках брезента. Раненых сразу отводили и относили в сторону. Потом показалась малочисленная группа офицеров, но оберста среди них не было. За солдатами пошел фолькштурм. У подростков отбирали оружие и тут же выгоняли с площадки. «Век! Прочь!» Подростки не верили своим ушам. «Их отпускают русские. Те самые русские, которыми их пугали. Они уходили, боязливо втянув голову в плечи и оглядываясь. Пожилых фолькштурмовцев отводили в сторону, отдельно от солдат. Юридически фолькштурм не солдаты, и под конвенцию о военнопленных они не попадают. Вышли все. Поток сдающихся иссяк. Майор оглядывался по сторонам, явно кого-то высматривая. Потом подозвал Игоря. «Оберста не вижу. Спроси у немецких офицеров. Где он? Неужели каким-то тайным ходом скрылся?» Игорь направился к офицерам. «Мое командование спрашивает, где оберст фон Шенхаузен?» Офицеры переглянулись. Они явно знали, но говорить не хотели. «Не слышу ответа!» — повысил голос Игорь. Вперед выступил обер-лейтенант. «Господин полковник застрелился. Приказал нам капитулировать, указал место и время, а потом пустил себе пулю в висок». Игорь был ошеломлен. «Зачем? Любая война рано или поздно кончается, и военнопленных отпускают по домам. Но посидел бы какое-то время в лагере, но потом вернулся бы к семье». Игорь подошел к Скоблику и передал ему сообщение обер-лейтенанта. Майор был удивлен. «Старый служака, в отличие от многих, имеет представление об офицерской чести. Ты лейтенанта этого не спросил? Он сам видел?» «Никак нет, не сообразил. Не думал, что оберст покончит жизнь самоубийством». «Зови своего немца. Пойдем смотреть». Игорь привел обер-лейтенанта. Майор сказал, что хочет лично видеть труп оберста. За ними увязался старший лейтенант из контрразведки 2-го отдела. Полковник и в самом деле был найден мертвым. В правом виске огнестрельная рана, рядом валялся табельный пистолет. «Смершевец», — сказал Игорю. «Веди сюда солдат. Надо похоронить его. Все же человек, не собака». «Разрешите офицера взять. Он своих солдат знает». «Валяй». Когда вышли из дома, где застрелился оберст, Игорь сказал: «Отберите 4 физически крепких солдат с саперными лопатками. У кого они сохранились? Надо оберста похоронить». «Я не знаю, где кладбище». «Вы католик?» «Да. А какое это имеет значение?» «Тогда должны знать, что самоубийц на кладбище не хоронят. По Библии грех это». От удивления офицер остановился. «Вы же большевик. Разве вы читали Библию?» «Каждый культурный человек, даже неверующий, должен прочитать Библию хотя бы один раз. Подберем место здесь, на территории завода. Наше командование отдает должное разумности вашего оберста. Откажись он от нашего предложения, и все те солдаты и фолькштурм вместе с ними сейчас уже мертвыми лежали бы. Вы лучше подумайте, в чем оберста хоронить будете. Он же боевой офицер, человек чести». «Чести?» Обер-лейтенант снова остановился. «Большевикам знакомо понятие чести?» «По-вашему, я похож на варвара? Вот я говорю по-немецки не хуже вас, а вы русского не знаете». «В Германии считали, что арийцам не надо знать язык покоренных народов». «Бесполезный разговор. Пройдет 5 лет, вас выпустят из лагеря, и вы вернетесь домой к семье. А ситуация за это время изменится кардинально. Нацизм осудят, и вы будете изгоями в своей стране». «Вы так говорите, как будто видите будущее. Мне страшно это слышать». Игорь усмехнулся. Уж он-то твердо знал, что будет. «Сейчас вы еще не осознали, что служили преступникам Гитлеру, Гиммлеру, Геббельсу, Герингу. Наверное, гордились этим. С этого дня вы будете стыдиться». «Я Гиммлеру не служил. В вермахте». «Наши гестапо и эсэсовцев в плен не берут. Расстреливают на месте. Так что вам в каком-то смысле еще повезло». «Повезло? Замерзнуть в вашей Сибири повезло?» «Поверьте, Сибирь еще не самое худшее место. Чистый воздух, чистая вода. Физический труд на лесоповале. Впрочем, вас это не коснется. Офицеров не заставляют работать». Пока разговаривали, дошли. Офицер сразу скомандовал: «В шеренгу по 2, становись!» Игорь и солдаты, стоявшие в цепи вокруг площади, поразились. Только что они видели перед собой людей в военной форме, но уже не солдат. Опущенные плечи, потухшие глаза. А после команды все мгновенно выстроились, расправили плечи, и вот уже в строю стоят не подавленные пленом люди, а солдаты. Разительная перемена. «Кто имеет саперные лопатки? Шаг вперед!» Немцы к амуниции относились бережно. У многих имелись при себе котелки, противогазные сухарные сумки, пустые патронташи. И потому на приказ обер-лейтенанта вперед шагнула половина пленных. «Сообщу, кто не знает. Полковник фон Шенхаузен, наш командир, застрелился. Снять головные уборы». Мгновенно одним порывом немцы сняли пилотки, кепи, стальные шлемы. «Прошу сделать шаг вперед тех, кто желает похоронить своего командира. Приказывать я уже не могу». И вновь вперед шагнула половина строя. Обер-лейтенант прошелся вдоль солдат, выбирая физически крепких. «Ты, шаг вперед!» Четверо солдат шагнули вперед по команде. Игорь решил добавить еще двух. Ведь кроме рытья могилы, надо еще найти, в чем похоронить, да опустить в могилу. «Офицер, еще двоих!» «Ты и ты!» Обер-лейтенант ткнул пальцем выбранных им. «А остальным разойтись!» Шестеро солдат выстроились в колонну. Игорь шел впереди, за ним небольшая колонна из шести немцев. Сбоку шагал офицер. «Солдаты прибыли», — доложил Игорь оперуполномоченному СМЕРШа. «Пусть копают». «Надо бы показать, где». «Давай сам, с обер-лейтенантом». Офицер распорядился. «Вы двое. У нас были мешки для такого случая. Найдите и доставьте». В полевых условиях немцы хоронили убитых в крафт-мешках из многослойной толстой бумаги, в каких у нас возят почту. Мешки были двухметровой длины, даже верзила поместится. Хранились они стопкой, места занимали мало. Игорь прикинул. Все лучше, чем у нас, обернутыми в кусок брезента или плащ-палатку. Пошли искать подходящее место. Вы его соотечественники, подберите место по суше, обозначьте могилу как-то. И хорошо бы кому-то из местных сообщить. Я сам так подумал, но опасался спросить. Место они нашли у завода управления. Там стояла березка. Офицер привел солдат. «Копать здесь. 2 метра глубиной, 2 в длину. Приступайте». Солдаты взялись за саперные лопатки. Копали быстро, опыт был, лопатки острые. Наши солдаты их точили до бритвенной остроты. И копать быстрее, и в рукопашной такая лопатка лучше штыка. Ее можно кидать во врага, ею можно рубить. Подошли 2 солдата, они нашли крафт-мешок и кусок веревки. Обер-лейтенант с Игорем и солдатами вернулись к телу оберста. Наших командиров уже не было. «Разрешите отломить жетон?» «Положено так», — обратился к Игорю офицер. «Разрешаю». Обер-лейтенант расстегнул китель. Документов при оберсте уже не было, явно опер из СМЕРШа забрал. Лейтенант разломил личный жетон полковника. Это было удобно, овальная пластинка имела посередине просечку. Над и под просечкой был выбит личный номер военнослужащего. Та часть, которая оставалась на цепочке, хоронилась вместе с телом, чтобы в случае эксгумации человека можно было опознать. А вторая половина, которая отламывалась, отправлялась в штаб дивизии и в архив. Таким образом, немцы точно знали, кто, когда и где похоронен. Порядок, однако. Но придумано разумно, лучше, чем наши смертные медальоны с бумажкой внутри. Отдам кому-нибудь из местных. И хорошо бы на бумаге написать, кто и как фамилия. Я не против. Ищите бумагу и карандаш. Солдаты тем временем уложили тело полковника в мешок и перевязали его веревками. А фуражку куда? Я возьму, на могилу положу. Взял фуражку оберста офицер. Подняли и понесли. Офицер пошел впереди, Игорь наблюдал сбоку. Могила была почти готова, один из солдат подравнивал стенки. Немцы выстроились, офицер на правах старшего прочитал молитву, тело оберста опустили в могилу и засыпали землей. Офицер положил на свежий могильный холм фуражку. «Строиться! Шагом марш!» Солдаты, как роботы, мгновенно выполнили команду. Когда все вернулись на площадь, обер-лейтенант подошел к майору. «Позвольте отдать жетон погибшего и бумажку с указанием фамилии кому-нибудь из местных». «Игорь, сопроводи». «Нет, погоди. Вон, видишь, лысый фольксштурмовец. Спроси его, он местный?» Обер-лейтенант окрикнул пожилого, тот подбежал и встал по стойке смирно. «Ты откуда?» «Из Кранца, местный. Передаю тебе жетон и записку с фамилией командира. Он похоронен у завода управления». «Я Воль, у Березы». «Ты был там?» «Работал до войны». Майор махнул рукой. «Пусть идет домой, к своей... как это? Ага, Грандмутер». Пожилой немец сразу оживился и сунул жетон и записку в карман. Это же счастье — вернуться с войны домой живым и даже не раненым. Игорь провел фольштурмовца через цепь пехотинцев. «Кепи сними и выброси, а то застрелят случайно. И оружие в руки не бери». Пожилой фольштурмовец поклонился и побрел по улице. Несколько раз он оглядывался, не веря своему счастью. А вдруг русский обманул и выстрелил в спину. На площадь выкатили несколько полевых кухонь, две из которых кормили наших бойцов, а еще две – пленных. Конечно, не всем бойцам нравилось, что немцев кормили. У многих под бомбежками погибли семьи, в оккупации умерли от голода. Злые были на немцев, не улеглась еще жажда отмщения. Дай волю, постреляли бы безоружных. Иногда так и делали, особенно когда ситуация была шаткой. Ведь с такой массой пленных возни много – питание, лечение, перевозка, конвоирование, охрана.